для того, чтобы прояснить этот момент». Мегре встревожился. «До сих пор кое-какие факты так и не стыковались. Разве доктор Пардон не сообщил ему о том, что Жаф увяз в долгах?» Между тем Антуанетта в своем скромном жилище на улице Вашингтон не могла обходиться доктору слишком дорого. Он немного завидовал Жанвье, и вовсе не по причине его успехов, а из-за одного, в общем-то, смехотворного пустяка. Каждый раз, когда при расследовании требовались средства на поездки, приходилось сражаться с распределителями фондов уголовной полиции, которые до обидного скрупулезно придирались к представляемым счетам. Каким же образом Жанвье ухитрился слетать в Канны? Видимо, этому делу придавалось большое значение, раз удалось развязать тугие кошельки бюрократов. Мегре перешел к статье под названием «Женщина с драгоценностями». Время от времени кто-то из игроков посматривал на него, а один, бросив взгляд на газету, чуть наклонился к Мегре и спросил: «Это сделал Жаф?» «Пока неизвестно». «А я считаю, что он...» Однако, прочти этот картежник продолжения статьи, он был бы менее решителен в своих суждениях. Поездка инспектора Жанвье в Канны принесла еще один сюрприз, не менее любопытный, чем первый. Уже несколько дней болтали, что семейство Жаф, несмотря на кажущееся благосостояние, испытывает финансовые трудности. Доктор обременен долгами. И в голову сразу приходила мысль, что Жаф вел вторую, скрытую от посторонних глаз, жизнь. Возможно, тратя деньги на расточительную любовницу, поскольку сам он не является ни игроком, ни биржевым спекулянтом. В какую же пропасть уходили приличные доходы от завода мадам Жаф и более чем солидные гонорары, получаемые за труды ее мужем? И опять ключ к загадке дала нам все та же мадемуазель Джуссеран. Поступила ли она так из чувства женской мести или неумышленно, не нам об этом судить. В тот самый момент, когда инспектор Жанвье уже собирался раскланяться, женщина у него спросила: «Не захватите ли вы с собой шкатулку с драгоценностями, поскольку я осталась здесь одна с ребенком и кухаркой, мне не хотелось бы брать на себя ответственность за ее сохранность». «Где она находится?» «В спальне, мадам. Хозяйка всегда забирает ее с собой, отправляясь в поездку. И я поражена тем, что она оставила ее тут в этот раз». Речь, как оказалось, шла не о шкатулке, а скорее о небольшом чемоданчике, изготовленном в престижной мастерской на улице Фабур-Сент-Аноре. Естественно, он был заперт. «Я знаю, где ключ», — заявила мадемуазель Жюссеран. Она указала на один из ящиков комода, где под стопкой белья тот был и обнаружен. «Инспектор Жанвье не скрыл от нас, что был очень удивлен при виде драгоценностей, хранившихся в чемоданчике. Они еще не прошли экспертизу, но на глазок можно сказать, что стоимость этих украшений не менее 30 миллионов. Кольца, колье, браслеты, клипсы, серьги и все куплены в лучших ювелирных лавках на улице Деляпе. Теперь вы понимаете, почему мы считаем, что ситуация в корне изменилась. Прежде полагали, что у доктора Жава, жена которого на первый взгляд выглядела такой скромницей и простушкой, завелась мотовка-любовница. И вдруг выясняется, что именно его жена подорвала их бюджет, в то время как любовница влачила скромное и безвестное существование. Мы переговорили по телефону с Ивом Летереком, братом погибшей. Он все еще находится в Париже, в отеле «Скрип», и не скрыл от нас причину своего столь длительного пребывания в столице. Он дожидается возможности перевести останки сестры в Конкорно, чтобы похоронить в фамильном склепе. Однако окончательное решение остается за Жавом. Вы уже обсуждали с ним этот вопрос? Я не смог ни увидеться с ним, ни переговорить по телефону. Я написал ему, вернее, поручил сделать это моему адвокату, поскольку у меня нет никакого желания поддерживать отношения с этим человеком. Но ответа мы до сих пор не получили». «Неужели возникнет какая-то свара вокруг трупа между мужем и братом? Когда мы разговаривали с Литереком, он еще ничего не знал о драгоценностях, поэтому мы и спросили его: не отличалась ли ваша сестра кокетством?» «Оно ей, как мне кажется, не свойственно. Несмотря на свое состояние, она всегда отказывалась одеваться у известных кутюрье, а некоторые платья шила себе сама. Она любила драгоценности, вообще их не носила.